Знаешь, не то, что я в ней не уверен, в судьбе не уверен, война идет. Сафронов хотел возразить, но подумал, и в самом деле, что нас ждет через день, через неделю, даже через час? И представил жену, дочку, отца, мать, родной город, свой домишко. Но все это было так бесконечно отдалено войной, и война диктовала, что делать, что будет. И как будет? «А как твоя наука?» — поинтересовался Сафронов. «Ну, по мере возможностей. В моем чемодане десятка два записных книжек, в них кое-что записано». «Кое-что записано», — повторил про себя Сафронов. «Но это кое-что зависит, опять же, от войны». «Какое на тебя произвел впечатление командир?» «Видишь ли», — раздумчиво ответил Штукин. Я привык судить о людях по делам. Куда он тебя агитировал? Весьма нелепое предложение — совмещать должность эпидемиолога. Здесь пока все на совмещении, — заметил Сафронов, — штатов нет. Я вот и за фельдшера, и за санитаров работаю. Он потянулся за грибом, что высунул шляпку из-под листьев, будто подслушивал разговор, сорвал его, как цветок. И продолжал откровенно. «Знаешь, что меня больше всего возмущает? Не хватает врачей, фельдшеров, санитаров, шоферов, а они спокойны, почти спокойны». «Перегорели», — вставил Штукин. «Что перегорели?» — не понял Сафронов. «А то, что ты еще только столкнулся с этим, они привыкли. Они вовсе не черствые люди. Они поначалу так же, как и ты, возмущались, волновались, переживали, а потом перегорели. И теперь относятся к этому как к неизбежному». «Он, как всегда, прав», — в мыслях согласился Сафронов. Потом они ужинали и опять говорили, бродя по лесу. От палаток доносилась песня «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Песня разлеталась далеко, и, казалось, даже сосны слушают ее. «Остервенело поют», — заметил Штукин. «Так каждый вечер. Начнется операция, не до песен будет. Плечо к плечу». Они пошли на песню и, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по своим палаткам. «Товарищ капитан», — послышалось из-за занавески, — «это ваш товарищ?» — спрашивала Стома. «Да, мы вместе учились. Смешной». «Добрый», — не согласилась Люба. «И смешной, и добрый», — про себя заключил Сафронов и улегся на свою походную кровать на силке. Глава четвертая. Сафронова разбудил посыльный. «Срочно в штаб!» Сафронов шел в темноте по знакомой тропинке и проклинал Энша. Его сель, поразвлечься, ему не спится, ему обязательно надо разбудить человека. Однако на этот раз тревога оказалась настоящей. Энша не развлекался. Еще издали Сафронов услышал сдержанный шумок. У штабной палатки стояла группа людей, доносились голоса. Он, как положено, доложил о своем прибытии. Энша кивнул и произнес коротко. «Получайте санитаров. Целых три. Но мне положено четыре. Что я вам рожу? Четвертого возьмете из легкораненых во время операции. Галкин, Лепик, Трофимов». Штабной сержант повторил фамилии. От толпы отделились три фигуры, как по диаграмме, одна, другой выше. «Ужинали?» — спросил Сафронов. «Сухим пайком получили. Тогда шагайте за мной». Он привел их в свою палатку, посветил фонариком, чтобы они разобрались по местам. «Спите. Покурить бы. Утром». Сквозь сон Сафронов услышал голоса. Говорили неподалеку от палатки, переговаривались тихо, но поутру каждый шорох далеко слышен. Сафронов оделся и вышел из палатки. Под высокой сосной стояла вся троица, его санитары. «Целый букет», — добродушно заметил Сафронов, — «как будто нарочно подобрали». Санитары?